Но здесь, в этом стихе, Кришна поясняет, что на самом деле только с моего дозволения что-то дается. И сразу у меня возникла эта аналогия магазина и покупателей. Иногда мы думаем, что весь магазин продавцу принадлежит. И вот то, что продавец нам дает, вот он самый главный. Но продавец исполняет просто волю хозяина. Он ему дает товар, и вы приходите в магазин, даете какую-то определенную сумму денег, выбираете какие-то товары, и вы можете их получить. Даже вы можете получить, в принципе, товар, если господин разрешил кому-то по каким-то усмотрениям делать скидку. Поэтому продавцу, вот иногда человек приходит, говорит, у нас нет денег. И продавец, он так из своей, так сказать, милости дает вам что-то. Но на самом деле он дает только потому, что ему позволено, что если будет такой человек, он так будет, то вы можете ему там сделать скидку. Но глупый покупатель, он может думать, что это такая особая милость продавца. И он старается все-таки как-то удовлетворить продавца, что... Потому что на самом деле, а вдруг вот он какой-нибудь вредный будет продавец? Вот вы даже замечали где-нибудь? На почту приходишь или куда-нибудь в магазин, если вредный продавец, то, в общем-то, такая вот проблема там может возникнуть с этим вредным продавцом. Также полубоги, они наделяются определенными полномочиями Господа. И Господь им позволяет давать какие-то определенные вещи, которые Он им разрешает давать. То есть в итоге все эти желания исполняет сам Кришна, поскольку это как вот ребенок. Вы можете дать кому-то игрушку и сказать, иди, дай ему. И тот, кто дает игрушку, он думает, вот это как вот, допустим, президент храма четко выручает от кого-то. Но на самом деле дал вот как духовный учитель, инициацию дает духовный учитель. Но есть там звено администратора, региональный секретарь, там президент храма. И надо их тоже удовлетворить, чтобы они дали вот эту рекомендацию. Но на самом деле все понимают, что дающий кто? Кто будет инициировать-то? Кто даст эту инициацию? Разве президент храма дает инициацию? Или региональный секретарь? Инициацию даст сам духовный учитель. Точно так же духовный учитель является тем вспомогательным звеном, который тоже Кришна дает. Лично Кришна. Он позволяет кому-то действовать таким образом. Но у кого-то может... Впечатление сложится, что это делает непосредственно эта личность. Говорится, не очень далекие люди, они поклоняются материальным полубогам, то есть на них направляют все свое внимание. Поэтому они с ними остаются. И мы много раз можем заметить, когда последователи какого-нибудь такого человека, они потом отказываются даже следовать своему гуру, потому что вот они с этим человеком связаны. Очень много было таких историй, даже вот последние наши истории показали, что люди, так сказать, попадая под влияние такого вот менталитета, они даже потом практически так привязываются к этой личности, что потом даже от гуру отказываются. Потому что вот эта личность, так сказать, для них олицетворение вот этого всего. Но они думают, что эта личность, так сказать, дающая. Все. Поэтому в следующих стихах будет объяснять Кришна, что те, кто поклоняется полубогам, они попадают на планету полубогов. То есть к ним и попадают, и с ними там, кстати, живут. Но постепенно, поскольку полубоги все-таки являются преданными, они помогают им увидеть. Поскольку здесь Прабхупада говорит, каждый полубог, он знает, по чьей милости он может что-то делать. Полубоги знают все четко. Так же, как любой администратор, там, продавец, это же не значит, что если продавец там кого-то милость проливает, что продавец не знает, что это ему не принадлежит. Продавец знает четко, что это не его магазин, что это не его товар. Но он может из себя изображать. Вот мы говорим, хороший продавец, плохой продавец. И Кришна так отобрал таких живых существ, то есть сделал такой уровень, на котором существуют эти полубоги, которым он позволяет действовать от его имени и по его поручению. Но на самом деле, поскольку Кришна находится в сердце тоже полубогов, он контролирует их и изнутри, и извне. И на самом деле, когда человек не может воспринять субстанцию Кришны, то есть у него есть еще вкусы к материальным чувственным наслаждениям, он естественным образом обращается к полубогам, даже зная о том, что дает Кришна. Почему он обращается к полубогам? Потому что у него есть еще вкус к материальной жизни. И здесь Прабхупада объясняет, что преданный, когда человек становится на путь преданного служения, Кришна может ему не дать, потому что он заботится о нем, потому что эти подарки, они станут препятствием в его жизни. Поэтому Кришна регулирует жизнь своего чистого преданного. Здесь Прабхупада подчеркивает своего чистого преданного. Он регулирует жизнь. Что-то он может дать ему и в нужный момент забрать. Что-то опять дать. Это зависит от том, как, какова забота Кришны, каково желание этого живого существа действовать каким-то определенным образом. Мы видели, допустим, даже по жизни Шри Прабхупады, что у Прабхупады было все. Он был довольно богатым, состоятельным человеком. Не сказать бы, что он был там несметно богат, но он был довольно богатым. У него были две небольшие фабрики. Вот даже вы представьте так себе. Две небольшие фабрики. Тут два киоска у людей, они вот так живут. Два киоска. А тут две были фабрики, которые занимались выпуском продукции. Не то, что скупали где-то, а занимались выпуском продукции. Это очень большие, большие обороты. Потом один человек рассказывал о том, что лекарства Прабхупады, они были настолько популярны, что в Калькутте и в округе там вряд ли люди скупали из других штатов, приезжали оптом, скупали. Он славился, Шрила Прабхупада очень сильно славился, как врач-фармацевт. И он был аюрведическим еще к тому же врачом, он же не был просто каким-то химиотерапией. Он аюрведические лекарства делал. Он не просто, он врач, Прабхупада иногда говорил, врач и священник очень похожи. Лечит тело и лечит душу. Но аюрведический врач, он должен быть браманом. Знает, как человека вылечить. Поэтому, когда люди проявляют интерес к аюрведе, Прабхупада описал эти книги в комментариях, он уже вложил, как сохранить здоровье, какой режим дня. Ну что, он был специалистом в такой жизни своей, до принятия саньяси, до принятия саньяси, до отречения. И вот мы можем проследить, как Кришна, так сказать, давал ему, и потом в нужный момент для того, чтобы распространять миссию. Но если бы Прабхупада не имел этого желания, Кришна бы не действовал таким образом. У многих такое представление, что ты не хочешь, а Кришна тебе автоматически это сделает. Я замечал, что у многих такое настроение. Как-то ждут, что Кришна на них обрушит свою милость. И какое это ожидание? То есть человек не хочет, но где-то он думает, ну сейчас Кришна обрушит, я буду сидеть, ждать, и Кришна раз меня, крипа ситхи прольет. То есть человек еще не очень хорошо разобрался, кто такие крипа ситхи, кто такие нитя ситхи, кто такие садхана ситхи. Прабхупада говорил, вы садхана ситхи, вы не крипы, вы даже не крипы, вы даже не нити. Вы не нити, вы даже не крипы. Вы садхана ситхи. Прабхупада определял это, он говорит, вы садхана ситхи. Я поэтому даю вам вайдхи садхана бхакти. Это такой надежный метод, как вы можете достигнуть того же положения, но при помощи других методов. Все живые существа, не зашедшие, они не вломились к Кришне. То есть они не пришли сюда отдельно от Кришны действия. Поэтому они не находятся в забвении своей настоящей природы. Вы пришли сюда действовать отдельно, поэтому вы забвении. Поэтому для вас другое положение. Таким образом, восстановить эту память. И точно так же мы видим, как Шрила Прабхупада потерял все. Для того, чтобы... Потому что он всегда медитировал на это. Он всегда медитировал. Прабхупада не просто так думал, о, ну или возьмет, или не возьмет. Прабхупада все время хотел, чтобы наступил тот день. Он готовился к мессе. Говорится, вся жизнь в подготовке. Есть такое произведение, вся жизнь в подготовке. Это о Шриле Прабхупаде. Что он всю жизнь готовился исполнить миссию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Всю жизнь. Он все время медитировал на это наставление. Какова была эта медитация? Иногда человек говорит, вот я просто медитирую. Нет, Прабхупада не просто медитирует. Прабхупада изучал западный мир, чтобы в него въехать. Он изучал их культуру, специфику, их взаимоотношения. Он изучал санскрит, он переводил книги, давал комментарии. Такие комментарии, чтобы их могли понять люди в течение 10 тысяч лет. Прабхупада сам говорил. Была такая одна история, как, может быть, кто-то слышал, как Вишнупад хотел к нему попасть на даршан, поскольку был секретарем одно время у Шрилы Прабхупады. И каждое утро Шрила Прабхупада звал Вишнупада к себе в комнату. И это было нектар. Ну, для любого ученика это такая милость, что тебя каждый день сказывают. И вот как-то утром он проснулся, и он стал готовиться, что сейчас Прабхупада его позовет. Но Прабхупада не звал, и он стал, о, боже мой, что милость, отвернулся. И он начал специально в комнате греметь, там все шуршать, ну, чтобы Прабхупада вроде как-то о нем вспомнил. И он там специально... Ну, что Прабхупада? И Прабхупада обратил на него внимание, он его позвал, и Вишнупад пришел так радостно, думает, сейчас такие беседы опять начнутся. Прабхупада держал Шримад Бхагаватам, и потом мне он сказал, пойми, я сейчас комментирую эти книги, и я комментирую на 10 тысяч лет. Ты понимаешь это? Это так важно, чтобы каждое слово было подобрано четко, в четком соответствии. Они должны быть 10 тысяч лет. Я их на 10 тысяч лет перевожу и комментирую. Ты понимаешь это? И Хари Кришна Вишнупад, он очень смутился. Он понял, о чем говорил Прабхупад. Он говорит, теперь иди. Не мешай мне это делать. Не греми там. Сиди тихо. Прабхупада получил эту миссию. То есть суть в чем? Что когда мы на самом деле медитируем на миссию, это видно по нашей деятельности. То есть мы все делаем, мы постоянно изучаем, как эту миссию исполнить. Мы постоянно изучаем, мы действуем таким образом. Это не то, что вот как человеку сказали, изучи английский язык, а он сидит и думает, когда же Кришна на него прольет английский язык. Он его начинает днем и ночью учить. И наступает момент, когда он начинает говорить со своим гуру на английском языке. И все видели, что он много лет его изучал. То есть он готовился, как исполнить указание духовного учителя. Но я замечаю, что некоторые есть, вот они говорят, ой, что-то английский ко мне не приходит, я повторяю, джапа, повторяю, что-то никакого знания английского языка нету. Что-то, смотрите, я вот жду, когда же английский язык у меня проявится? Или когда я книги начну распространять? Было же благословение, вот что-то я жду. Как исполнить миссию духовного учителя? Нужно делать все, чтобы она получилась. Готовить, тренировать ее. И так Шрила Прабхупада, он действовал таким образом. И Кришна он устраивал, то есть видя это горячее желание совершить эту деятельность, Кришна все остальное устраивал. Кришна не устраивал то, через что Прабхупада не мог пройти. Кришна никогда не устраивает нам какое-то такое испытание, через которое мы не пойдем. Он просто еще раз нам показывает, кто мы такие. Если у нас не получилось через что-то пройти, он лишний раз просто хочет нам показать. Вот теперь ты видишь, кто ты есть на самом деле, и за кого ты себя выдавал, погрузившись в иллюзию по поводу себя. Теперь ты видишь хорошо, кто ты такой. Кришна не для того, чтобы нас остановить. Он иногда видит, что мы в иллюзии, чтобы сбросить с нас иллюзию по поводу того, кто мы такие. Мы слишком много о себе думаем, как мы, кем мы не являемся. Это иллюзия. И Кришна, его основная задача помочь своему преданному пелену иллюзии, сдернуть эту завесу иллюзии. То есть, чтобы он увидел на самом деле, кто он, а не думал о себе, кто он такой. Чтобы он стал смиреннее. Только в таком ему настроении можно воспевать святое имя, проповедовать и на самом деле получить знание, смирение. Когда нету смирения, есть гордыня, есть иллюзия по поводу своего положения, человек выдает себя за того, кем не является. Человеку очень сложно понять философию сознания Кришны. До тех пор он обречен на неудачу, на остановку. Поэтому Шрила Прабхупада получил эту миссию. Поэтому он все время преодолевал эти трудности. Когда разграбили его эти две фабрики, первую фабрику там начали прямо на его глазах грабили. Он стоял и смотрел. Он видел это собственными глазами. Вы представьте, вы приходите, из вашей квартиры бандиты выносят. И вы не действуете, вы стоите и смотрите еще на это. Вы не вызываете милицию, никого шум не поднимаете, не бежите там за свои вещи, не хватаетесь, вы просто смотрите на это. И в этот момент, когда вы смотрите, вы думаете, Кришна, я понимаю тебя. Я понимаю, почему ты так делаешь. Что все, надо, я слишком к этому привязался, я слишком сильно погрузился в это. Я понимаю, что ты хочешь меня освободить от этого. Жена бегала, кричала вокруг, давай, обхай, там, звони туда, полиция, туда-сюда, дети останутся голодными. Прабхупада видел руку Кришны. Я говорю, как если это Кришна устроил, он санкционировал это именно мне. Ничего не происходит без воли Божьей. Он санкционировал, чтобы нас так с нами поступили. Значит, у него есть план. А какой у него план? Чтобы я исполнил миссию духовного учителя. Он сказал, не бойся, Кришна позаботится о тебе. Кришна всегда позаботится о том, кто действует таким образом. Да? Да. Если человек действует каким-то другим образом, если он не знает, как это делать, как можно в это состояние, это ощущение понять, как, почему Кришна так поступил или поступил таким образом? Нужно очень хорошо понимать. Чтобы понимать это, нужно очень хорошо знать книги, надо знать философию сознания Кришны. Если мы не знаем философию, не пытаемся ее применить в жизни, тогда мы практически обречены. Мы обречены на то, что мы неправильно поступим. Если случится какой-то случай, мы отреагируем неправильно. То есть у нас будут проблемы. То есть по незнанию это все происходит. И по ложным представлениям. То есть тогда, когда человек отталкивается от своих эмоций, а не от знания. Как один человек, вот он говорил, победи свой гнев. И человек побеждает свой гнев таким образом действовал. И он именно спас свою жизнь и жизнь других людей, просто победив свой гнев, свою эмоцию. Он стал действовать в разуме. Гнев был, он испытывал, но он не руководствовался этим гневом. Он все время сдавил себе это и говорил, нет, я должен поступить по-другому. И таким образом он получил благо. Очень много что приходится подавлять в себе. Но подавлять в знании. Не то, что это каким-то образом подавляется. Вот. Знание. У человека, если есть знание, он это подавляет. Если вы видите стакан воды, и вы знаете, что там яд, но вам охота пить. Вы давно не пили, но у вас только ядовитый стакан с ядовитой водой. И если вы выпьете, вы сразу умрете. Вы будете пить эту воду? Но пить-то охота. Но это вода ядовитая. Придется терпеть. И не пить эту ядовитую воду. Хотя это вода. Но как вы думаете, сложно так вот видеть еду, да, знать, что она все хорошая, все, но она отравленная просто. А может и не отравленная. И человек, он начинает себя убеждать, да нет, наверное, они пошутили, что она отравленная. Иногда мы так делаем. Мы знаем точно, что она отравленная, начинаем себя убеждать. Да нет, она не отравленная. Это хорошая вода. И кто-то ее принимает и падает замертво. Поэтому Прабхупада, Шри Кришна говорит Арджуне, что если ты будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Мы можем потерять все на самом деле, если начнем руководствоваться ложным эго. Когда человек находится в забвении своей истинной природы, он не может видеть будущего. Он не может видеть будущего, он неправильно осознает настоящее, и он ничего не знает о прошлом. То есть у него отсутствует этот аспект трикалаги. Он не знает, кто он. Поэтому он не знает, что произойдет с ним в будущем. Преданный всегда знает, что произойдет с ним в будущем. Преданный знает точно. Непреданный, он всегда в раздумье. Что-то то ли будет это, то ли не будет, то ли так произойдет, то ли не произойдет. Откуда появляется это качество? От знания. Прабхупада знал, он хотел это сделать. Поэтому он знал, что у него получится это. Он просто делал это. И он не исполнял свой долг так же, как другие. Просто приехали и доказали всем, что там ничего не работает. Доказали им свои убеждения. Прабхупада, он приехал с таким. Если гуру сказал так, значит это должно произойти. Это вера в духовного учителя выполнена. Он выполнил свою миссию только благодаря такой глубокой вере, наставлению духовного учителя. И он никому не говорил, у меня такая карма, я поеду домой, обратно в Индию. Никому он так не говорил. Вы не найдете нигде упоминания о том, чтобы он так реагировал. Когда приходит... Вот вы все доверяете, что Шри Прабхупада, он ачарья. Как вы думаете, для чего приходит ачарья? Показать пример. И тот пример, который реально может осуществиться у этих людей. Если они будут делать так, как он, так поступать, так жить, то у них тоже это самое получится. Он приходит не то, что вот так птица на ежику показывает, но он вот так раз и летаешь, летаешь. Ежик никуда не полетит. Он говорит, ну я же ачарья, давай, разбегись в горы и полети. Он разбегается и говорит, и вдребезги. Он не полетит. Но в духовной жизни ачарья приходит не для того, чтобы вести нас в заблуждение. Он приходит для того, чтобы научить нас через свой пример. Даже Шри Чайтанья Махапрабху приходит как ачарья. Он не приходит как Бог. Он приходит как ачарья, чтобы показать, если вы будете так действовать, вы тоже этого достигнете. Он приходит как совершенный преданный, чтобы все видели совершенство преданного служения. Реально достижимое. Приходит показать это. Как маяк. Вот вы будете стремиться, и вы достигнете. Как Прабхупада говорил, иногда, чтобы человек сделал то, чего он не знает, что в нем заложено, ему хочется сократить мерки. Это вот как я рассказывал про Сашу нашего. Когда я ему говорю, надо 108 афиш нарисовать. И он говорит, ну это дней 5, не уложишься. Я говорю, ты через 2 часа или все. Или не поедешь никуда. Он через 2 часа сделал. Понимаете, это желание живого существа. Он очень желал, он боялся потерять, поэтому он это сделал. Но если бы я не поставил ему такие условия жесткие, у него была бы четкая философия, и он бы уверен был 100%, что он прав. Это невозможно сделать. Это 5 дней не надо это чертить. Почему это происходит с нами? Когда человек говорит, невозможно больше книг не распространять. Вот только две средние, там две большие. Все. Ну невозможно больше. Мы не хотим, чтобы нас поставили. Мы не дорожим как чем-то. Мы не хотим, чтобы нас поставили в эти условия, когда мы... Потому что когда нас ставят в эти условия, оказывается, что нам это недорого. Вот Саша, вот представьте, я бы ему сказал, ну-ка через 2 часа делать. А он говорит, ну фиг, я буду делать вот так вообще. И собрался бы и ушел. Но поскольку он принимает это, он сделал это. И он сам на своих силах увидел, что он увидел себя. Что у него многое не получается только потому, что он так настроен. Теперь ему не надо доказывать это. Он говорит, я понял вообще, наверное. Я говорю, ты видишь, ты можешь в 10 раз больше делать, просто ты настроен по-другому. И он говорит, да, я вот в этом примере я увидел. На самом деле, а почему мне было уверенность, что надо 5 дней это делать? Я говорю, ну потому что ты рассчитываешь вот таким образом действовать. Ты не хочешь выполнить таким образом эту задачу. Так эти саньяси, которые приезжали до Прабхупады, они также и проповедовали. Вот с таким настроением. Поэтому ничего не получалось. Потому что изначально не было этого желания. Было другое немного желание. Поэтому ничего не получается. В чем величие? Великий, кто великий? Тот, кто глубже предался. Все величие, Прабхупада говорил, если вы хотите стать великим, вы должны прославиться как великий преданный. А что такое великий преданный? Это полностью сконцентрировавшийся на удовлетворении духовного учителя, на удовлетворении Кришны. Через духовного учителя. Все величие только в этом. Очень сильное желание удовлетворить своего духовного учителя. Многие говорят, почему Экачакра распространяет много книг? Или там, почему Шарира Брит у него это получалось? Или у кого-то? Иногда это растет. Потенция растет, потому что человек так сконцентрирован на этой миссии. И Экачакра приезжает, начинает какие-то кассеты там выдумать. Вот я ему тогда сказал, я говорю, надо творчество проявлять. Он тут же уловил. Никто не уловил. А он уловил. Потому что он хочет это слушать. Поэтому он выцеживает то, что связано с его миссией. И он уловил. И сразу он какие-то кассеты напридумал. Стоило сказать одну фразу, что вместо того, чтобы расширять, нужно погрузиться поглубже. То есть творчество проявить. И как тут же он какие-то напечатал бумажки, как что-то там было написано. Он так... Этот комплект стал таким удивительным, что в этом комплекте чувствуется забота о человеке, который получит эти книги. Там и видеофильмы, там и кассета с такими определенными, там и справки. Там... То есть он начал творчески подходить к этому. Кришна в виде такого желания преданного тут же дает ему еще больше расширить свои возможности. Творчески нужно подойти. А не просто делать сухо, так спекулировать. Прабхупада что, взял и начал так делать? Нет, он творчески подошел. Подошел творчески. Что значит творчески? Он заботился об этих людях в первую очередь. Он заботился о них, он думал об этих людях. Примут они или не примут. Он не думал о том, сколько он распространит, как он придет в храм, сколько ему гирлянды дадут или как очки там ему выбьют. Он думал о том, об этих людях. И Кришна в виде этого настроения посылает ему людей. До сих пор. Шрила Прабхупада показал даже умонастроение, которому мы должны следовать. Это желание выполнить предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху в каждом городе и в каждой деревне. Затопить мир нектаром, преданностью. Чтобы везде воспевали Хари Кришну, везде звучала Кришна Катха. Это умонастроение преданного, Санкиртан. В этом проявляется его величие. Если он так думает, он не думает, я стану великим. Он думает, как прославить своего духовного учителя. Как я могу так служить, чтобы все говорили, чей это ученик? Как прославить своего духовного учителя? А сейчас, это чей ученик? У него там столько проблем. Чей ученик? А это ученик. А, ну понятно, у них вечно у всех проблемы. Как не ткнешь пальцем, все у них проблемы. все они служить не хотят, все они домой собираются. Что они там, баджанов наслушали, что ли, или чего? И у кого-то такое впечатление остается. Поэтому так происходит. Именно поэтому. Человек не сконцентрирован на миссии духовной учителя, потому что очень материально, очень много материальных привязанностей. Материальные привязанности есть у всех. Вот мой гуру говорит, вы должны определить, что вы хотите. И он говорит, просто пожелайте удовлетворить Кришну. У тебя ты что, хочешь секса? Приходи к нам. Ты будешь повторять Хари Кришна, у тебя будет много секса. Ты что хочешь? Он говорил, не важно даже, что хочет человек. Если он способен принять этот процесс с каким-то мотивом, дайте ему этот процесс. Дайте ему этот процесс. Нужно дать процесс. И Прабхупада говорил, Махамантра сделает свое дело. Самое главное, это убедить людей в том, что это так важно повторять каждый день, и воспевать, собираться, совершать эти яги. Если они получат вкус к этому процессу, к этому общению внутри, то есть вместе собираться и петь Хари Кришна Махамантру, постепенно все очистится. Вся атмосфера будет очищена. Привязать человека к святому имени. Не к регулирующим принципам, ничему. Привязать сначала к святому имени. Так весь процесс бхакти. Бхактивинода Хакур пишет о бхакти в рикше, об этих намахатах. Что суть всего намахата — это привязать преданных в первую очередь к святому имени. Не к 16 кругам привязать их, а вообще привязать их к Хари Кришна. Чтобы они испытывали, они Хари Кришна. Чтобы слово Кришна, Хари, Хари Кришна. Потом привязать Хари Рама. Начать привязывать их к святому имени, что это так важно. Они сказали, так важно Хари Кришна 16 кругов. И они постепенно очистятся. Мы же с вами сконцентрированы, я вам отвечаю, на 16 кругах, а не на Хари Кришна. Вот откуда у нас тоже столько проблем. Мы сконцентрированы на соблюдении регулирующих принципов при помощи усилий воли. Поэтому у нас отсутствует смирение. Мы такие все, блин, заполошные. Чуть слово скажи сразу. Побежал. Слюна, так сказать, на 3 километра. И вонь на месяц. Это именно от этого, что мы сами, читая книги, так и не поняли, что важно повторять святое имя по-настоящему, повторять. Пусть даже с материальными желаниями, но мы повторяем, говорим, выговариваем каждую букву, слушаем. Тогда эти круги начинают работать. А мы сконцентрированы на чем? Вот заметьте, что я правду говорю. На 16 цифре мы сконцентрированы. Замечали? Оба, еще круг. Так хочет этот счетчик передвинуть скорее. Да хочет этот круг добить, да долбить. Говорю, о, еще столько. И это... Мы не о Кришне думаем, мы думаем быстрее, как бы договорить эту джапу. То есть, если взять в нашем сознании доминанты, то доминирует число 16, нежели слово Хари Кришна доминирует. Оно становится побочным. Сам звук Хари Кришна мантры становится побочным, а число 16 становится доминирующим, то есть основным. Разве не так? Пробуй по-другому. Вы понимаете, о чем я говорю, или нет? Ты понимаешь, о чем я говорю? Поэтому Прабхупада оставил свою джапу. Он сказал, ну-ка иди сюда с магнитофоном, я сейчас буду читать, запишу, записывай. И где он говорит, ну-ка сядь правильно. Помните, да? Он поэтому он сказал, запишите вам, пусть я ее слушаю. В каком темпе и как я произношу. Что важно повторять их? Таким образом. Сконцентрировавшись на них. По крайней мере, сконцентрироваться на правильном произношении. Тогда у человека постепенно начинается процесс. О звуках Махамантры. Слушайте этот звук Махамантры. Получитесь слушать, наслаждайтесь слушанием этой Хари Кришна Махамантры. Научитесь слушать ее внимательно. Киртани, повторение. Когда вы слышите от кого-то, шравана, все начинается со шравана. На Киртани шравана будет. Шравана, да. Тогда получается смарно. Иначе будут проблемы все время. Поэтому я, честно говоря, я даже видел людей, которые повторяют 4 круга, но они их повторяют так, что они прогрессируют быстрее, чем те, кто повторяет 16 уже 3 года. Они прогрессируют, это видно. И прогрессируют лучше их. Они становятся более продвинутыми, чем те. Со своими 4, но они так их повторяют, 4 этих. Махапрабху говорит, даже тот, кто искренне произнесет 3 раза махамантру. Помните, да? Вернется назад было. Он говорит, спросили Прабхупаду, а как же, а мы 16, он говорит, а вы заметьте, а я в искренности своей. Был ли там плач? Было ли качество такое? Можно предложить целую кастрюлю недоваренной картошки. Ее не станут есть. Вас поблагодарят за исполненное служение, конечно, но есть ее не станут. Но если даже вы сделали немножко, но сварили, и вкусно это присъедят. Мало, но вкусно было. На самом деле со вкусом было приготовлено. Я приму это. Потому что я чувствую здесь преданность. Поэтому, говорит, даже листок, даже воду, даже кору деревьев приму, если там есть преданность. И не приму царство государства, если оно без преданности предложено. Потому что все равно мне все принадлежит, мне нужна преданность. Кришна говорит, все принадлежит мне. Мне нужна преданность ваша. Я дал свободу этой преданности. Все. Тот, кто так произносил это святое имя, а Джамила так кричала над Нараяном, думая о сыне, но так он четко выговаривал, да? Так кричал. И Кришна дал ему милость. Он показал могущество святого имени. Могущество. Говорил только о сыне. Но не говорил, Нара, Нара там, не кричал. Нарик, Нарик, иди сюда. И был спасен. Это святое. Поэтому говорится, святое имя, оно уничтожает все эти материальные наши привязанности. Трансформирует. То есть мы можем сохранить эти материальные вещи, но просто их использовать в преданном служении. Задействовать, вовлечь их в процесс преданного служения. Мы вовлекаем это все. Это не то, что мы их отбрасываем, мы их вовлекаем в процесс преданного служения. И когда Кришна видит, что это может быть вовлечено, он это может оставлять, сохранять, давать. Он же контролирует все время это. Но когда это становится препятствием для его преданного, он говорит, зачем? Я же так тебе забочусь, зачем тебе это надо? Ты же знаешь себя, ты сразу начнешь этим наслаждаться. Я не дам тебе это. Ради твоего же блага. Я не даю. Что человек не развил эти качества. Он тут же воспользуется неправильно. И эта иллюзия, она всегда пребывает в человеке. Эх, в меня бы было, так я бы столько пожертвовал. Это такая известная песня. Известная песня всех. Сейчас вот у меня бизнес будет, и вот если он вообще, дайте мне благословение. Если... Я помню, как Бхагавата, допустим, так говорит. Если у меня появятся деньги, я так нас жертвую. Деньги появились. Но люди, не имеющие таких денег, в 10 раз больше пожертвовали, чем. Но человек такой, люди, он вот так кажется, что если это ему даст Кришна, то он обязательно, так сказать, вывалит. Нет. Тот человек говорит, вот если ты мне вот это поменяешь, да ух, тогда уж я тебе предамся. Он поменяет, и мы видим, преданности от этого больше не становится. Такова иллюзия. Поэтому Прабхупада говорил, поменяй свое сознание. Не надо ничего менять в окружении своем. Поменяй свое сознание. Сделай свое сознание сознанием Кришны. Верни его. Вернись в изначальное сознание. И все изменится. Что ты одну иллюзию меняешь на другую? Поэтому он таких людей называет. Скудоумные люди. Скудоумные. Так прям. Скудоумные. Для того, чтобы изменить сознание, они меняют. работу, жену, квартиру, страну, планету, тело. Лишь бы не менять сознание, лишь бы сохранить свои материалистические представления. Это называется ложное отречение, хуговая рать. Но выглядят внешне очень отрешенными. И Прабхупада говорит, поэтому их так прославляют, потому что их прославляют те, кто не соображает ничего. Они думают, что если человек ходит в рваных носках, то вот он истинно отречен. А тот ходит там, на машине ездит, все, он не отречен. Не такое представление. Еще у них есть такое широкое, откуда, я не знаю, с какого писания, встречают по одежке, провожают по уму. Кто встречает по одежке? Надо сразу говорить, кто встречает и кто провожает. Кому это обращено? Это не мы всех в одну кучу сгребаем. Всегда. Поэтому так же в жизни. Если разобраться в этих вещах, то есть понять природу вот этих всех явлений. Поэтому Прабхупада говорил, я хотел так, чтобы все преданные поняли научность этой деятельности. Чем больше человек подойдет как к науке, как. Поэтому же наука самоосознание. Ведическая литература, она очень научна. Поэтому она называется полное знание, полная наука. Это наука. И кто не подходит к этому по-научному, то у того начинаются проблемы. У того нет этого прогресса. Поэтому еще раз надо пересмотреть просто. Не в амбиции впадать, а пересмотреть себя. Это не желание меняться, это плохое желание. Нужно получить это желание. Измениться. Меняемся не мы, Кришна нас меняет, в виде наших желаний изменится. У кого-то есть желание измениться, и Кришна так устраивает, что человек изменяется. И он так действует, что он принимает от Кришны этот способ, который может изменить себя, потому что этот способ дан Кришне. И Кришна через этот метод изменяет человека. Если вы не хотите измениться, это другой вопрос. Поэтому все эти проблемы остаются. Посмотрите, как человек. Вступая в какие-то роскозни друг с другом, человек говорит, я на самом деле никогда не хотел ничего плохого ему сделать. Но когда мы смотрим со стороны, явно человек просто его кусает. Явно. Но у самого у него иллюзия, что он это делает просто из блага. Он вообще на самом деле, вообще, так же точно так же говорит. Я на самом деле, вы не подумайте, что я из зависти это делаю. Нет, я все, он просто вот такой сволочь. Так же, как я вам рассказывал, один ученик говорит, я вам не завидую, чему вам завидую? Но в этом даже в его объяснениях сразу вылезла зависть. Мы иногда не можем просто не видеть, что мы просто завидим. Просто элементарно. А иллюзия такова, что мы не видим этого. Поэтому Прабхупада говорит, так важно быть в окружении преданных, потому что они увидят это. Подойдут и скажут, извините, дорогой, у вас такой поганый характер. И расскажут вам историю про одного поганца. Кто-то может так прямо скажет. А кто так скажет? Ты знаешь, я хотел, как Нарада Муни рассказывает историю царя Пуринджана. Он так же рассказывает. Перед ним сидит этот царь тупой. Но он знает, что если ему сказать, ты царь такой тупой, там он так же соскочит, тукнет там, убежит там, что-то с ним произойдет. И он начинает. Он говорит, хочешь я расскажу тебе одну историю про одного тупого царя? Ни в коем случае не такой, как ты. И он начинает, да-да-да, ну-ка расскажи про этих тупых, и он ему начинает рассказывать. Но он рассказывает про него. Хотите, я так могу сделать. Я практически так и делаю пока. Просто когда я вижу, что он думает, вот точно, вот Арджуна такой тупой, а вообще Кришне предаться не может. Приходится говорить, нет, это ты. Фамилию называть, год рождения, номер одежды. Он так сказать, еще больше оказался тупой, он даже не понял историю царя Пуринджана. Прабхупада пишет, Кришна это Бог, а Арджуна это мы. Он специально пишет, это мы, это ты, вот Вася. Да мы, это мы. Арджуна нас представляет. А мы думаем, это Арджуна, а там мы. Мы-то на стороне Кришны, а Арджуна все думает, на чью сторону ставим? Вообще такое. Как он бы мог быть великим вайшнавом того времени? Чувствуется, деградировал. Мы-то сразу поняли, что надо быть на стороне Кришны. Поэтому мы на его стороне. Чуть-чуть сразу бегом. Мне бы хотелось, я вижу, что существуют определенные проблемы, и хотелось бы вам помочь. Потому что вот такого порядка, какой-то не верить в то, что это все работает, у меня нет. Я не пытаюсь решить вопрос таким образом, побегом, так сказать, с поля. Узнав о себе, что я негодяй, заорать. И убежать. Потому что я знаю, что я негодяй. И никто ничего нового мне не скажет. Я просто думаю, слава богу, они еще не узнали, насколько я негодяй. Но кто-то у нас такие великие тут махатмы собрались. Не дай бог. Только за день, да? Все сразу. За территорию храма убежать. Но потом, правда, вернуться, есть охота, холодно, дома опять наезды начнутся. Куда бежать? Денег нету, в которых несчастье. В смысле, не в деньгах счастье, потому что их нету. Если бы они были, но Кришна не дает. Он говорит, нет, ты должен мне предаться. Я тебя так люблю, что я тебе не дам, потому что это тебя убьет. Кришна так сделал. Все приходят у него, просят, просят, а он не дает. Посмотрите, какой удивительный результат. И кому он не дал, они все здесь. Только он начал там думать, раз, и все, по рукам. Он говорит, вы как не поймете, я забочусь о вас, вы что здесь расслабились, надо здесь быстренько это сделать и возвращайтесь назад. Возвращайтесь назад, да? Не расслабляйтесь. И ломая так сразу, тонко там, где, вернее, рвется там, где тонко. Ты расслабился, тут тебе и ударили. Человека нужно расслабить, чтобы его пленить. Поэтому столько много искушений. И все эти формы искушения материальны. Все они связаны с ложным мыслью. С ложным отождествлением себя с телом. Поэтому Прабхупада говорит, настоящая духовная жизнь начинается с того момента, когда человек, по крайней мере, осознал, что он не есть это тело. И начинает действовать как душа, духовная душа. То есть с этих критериев попадает. Нужно понять, каким образом, через практику Прабхупада делает, через воспевание мы это можем понять. Кто-то не повторяет внимательно святое имя, он не может понять этих вещей. Но каждый должен быть терпелив. Терпеливым деревом. Как вы падаете? На вас так помочились, вы терпите. К вам пришли, так сказать, под вас, у вас просят прибежище, вы тоже. Вас даже рубят топором, вы это терпите. Из вас сделали дрова, так сказать, огонь, вы все это терпите. Это позиция. Приятно. Сейчас я слушал там историю Майпур Чандрадов. Там Прабхупада покупал помещение в самом там каком-то бандитском районе, непредный там. Да это же нелогично, Прабхупада, да здесь столько бандитов. Он говорит, ну что, нет, будем брать. Да ну здесь так все плохо, там туда-сюда. Он говорит, нет, будем покупать это помещение, оно будет здесь. Ну, а бандиты же залезут к нам. А вы в этот момент их увидите, когда они лезут, пригласите их на просад. Накормите их просадом, покажите им божества. Когда они увидят божества, увидят, расскажите им, что вы здесь делаете, а потом скажите, а вот теперь все можете, что вам надо, забирать. И посмотрите, сделают это, будут ли они забирать это или нет. Я вам говорю, сказал Прабхупада. Если вы видите, какой-то человек враждебно к вам относится, дайте ему просад, пригласите его к себе в гости. И расскажите, для чего вы это делаете, и все эти ложные представления исчезнут. Если вы искренне, если вы на самом деле так живете, расскажите, почему так. Они не возьмут ничего. А если они возьмут, то они на себя примут все эти проблемы этого мира. Поэтому мы тоже так же должны себя вести. Пропада учил все время, как вести, в какой ситуации, каким образом. Вот люди зашли явно с такими не очень хорошими намерениями. Но их остановило что? Моль отца, и ушли. Может быть, они наверняка хотели что-то такое сделать. Но какое-то смиренное состояние, какое-то молитвенное состояние, оно сразу, даже какого-то негодяя, как-то он конфузится. Какой-то конфуз у него происходит. Но не у всех. Не у всех. А у меня тоже во всех отношениях должны быть. Прабхупада говорит, бдительно надо, не надо расслабляться. Когда вы расслабитесь, вас в этот момент и приступит. Поэтому Кришна нас так оберегает. Он говорит, вы преданно расслабились, надо их как-то взять в руки. Иначе майя их прихлопнет. Поэтому они дают жить спокойно своим преданным. Когда кто помнит какую-нибудь спокойную жизнь? Все время проблемы. Потому что эти проблемы заставляют тебя быть в форме. А сейчас дай вот расслабиться. Что за этим последует? Каждый знает, что за этим следует. Как только расслабился, все. Пошло в голове там. Философия начинается. Рамаяна. Прошу вас, настройтесь перед марафоном. Серьезно. Настройтесь, потому что все эти проблемы, они решимы, они разрешаются. Поверьте мне, я очень большой негодяй, но мои проблемы разрешаются. Привязанности уходят, на самом деле они уходят, прямо из сердца уходят. Я поражен просто. Я никогда в жизни не думал, что такой есть метод, который может решить так быстро такие проблемы, которые мне казались вообще никаким образом нельзя решить. Я очень верил Прабхупаде, что это так. А теперь я все еще больше верю, потому что я вижу, что это уходит. Потому что если сказать, вот мне бы тогда сказать, что это все изменится, в твоем сердце это не будет, я бы не поверил. Но когда я читал вот эти книги, что там Прабхупада говорит, так будет все. Я просто поверил Прабхупаде. И верим, и вижу, что это работает. Но когда мы на самом деле это делаем, а не доказываем, что это не работает. Это работает. Идеально. Вы же сами видите, что это работает. Чего вам рассказывать? Из Улан-Удэ тянутся уже нити, вон мы из Улан-Удэ куда уже? Поперли. Агрессоры стали уже. Потому что это работает. И люди слушают нас, и они принимают от нас, потому что это работает. Кто бы мне сказал когда-нибудь, что я буду говорить о Боге, и меня там будет 300 человек слушать? Уже мне бы смешно стало, вы шутите, что ли? Кто-нибудь сказал бы Мадхаве, что он будет старым божествам поклоняться там 10 лет назад, он бы прохихикал бы. Он в лучшем случае где-нибудь возле унитаза поклонялся. Вены резал бы себе там через каждый шаг, несчастные люди. Кого как давно повесился этот факт? Жмуриком бы где-нибудь сейчас ходил, там, с привидением был так. И в квартиру влезал, женщина одинокая. Прабхупада, это уже лет как раз рассказывает. Женщины-привидения, они охотятся за мужчинами. А мужчины-привидения, они их за женщинами. Наблюдает. И он рассказывает, он делал программу просто по миру привидения, целые лекции по миру привидения. Как они же надеются, как они живут, и как им надо предаться Кришне. Суть-то была. И как мы их можем тоже освободить. Посмотри, а вы говорите, не работает. Мы даже физически спасены, потому что, судя по нашей природе, вот какая у нас есть, мы уже давно бы как-то вены вскрыли, там, не знаю, все сделали. Уже сидели бы где-нибудь. Ну кто-то просто где-то там, Тамагунин. Водку пьяную, дисциплину хулиганил. Так я что бы? Ну, жили бы такой примитивной жизнью. Болезни бы все на нас обрушили. И просто бы жили бы тупыми. Осли. Разве не вот на самом деле, разве это не счастье, что мы сюда попали? И как Коля бы танцует, говорит, а Диматы же придут ко мне, давай. И страдают, говорит. Мне и так плохо, говорит, они еще ко мне приходят с передачи и страдают. И рассказывают, как им плохо, какие они падшие. И она как возмутилась, и как, давай вас критиковать. Она говорит, что такое, зачем они ходят тогда? Пусть не ходят вообще ко мне. Чмохи, говорит. Разве так приходят? Для этого в больницу человек говорит, так проблема, они еще приходят. Ой, я не знаю, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Зачем? Зачем им свои болезни приносят? Ты знаешь, у меня чесотка, хочешь чесотку, а? А ты не так чесушь, я так сказал, давай я тоже, ты можешь тоже вместе стать, вместе будем чесаться, все веселее. Что за ерунда? И она на самом деле очень опять оскорбительно настроилась. Только по этой причине, что вы к ней приходите и изливаете свой этот гной. Свои инфицированные раны. Что где-то в нечистом месте побывали? И вы говорите, это в храме все с нами происходит. Это в храме. Храм это такая негодяйская обитель, здесь одни болезни, одни проблемы. Мы жили тогда вне храма, не было ни болезни, а в храм пришли, и все, теперь страдаем вообще. И начинает убеждать человека, который хочет развить веру. И она прямо сказала, говорит, просто я, говорит, видеть их не хочу. Что за такие? Кто вообще? Как они себя, они вообще ничего не понимают. Не хотят понимать, они потому что все время сконцентрированы. Гарпа, самбава. Не страдают из-за этого и выливают это все на голову. Сегодня до Кабутки я сказал, ну-ка поговори с ней, что она там опять критикует. А он пришел, говорит, вот почему. Она говорит, возмущена, зачем приходить, если вот это все рассказывать, свои проблемы, какой кто чем негодяй, так вот как им, зачем? Я, говорит, лежу в больнице, мне такая поддержка нужна, чтобы о Кришне, наоборот, меня вдохновишь. А они приходят, говорит, и мне, говорит, их приходится там сидеть, выслушивать, там, и их вдохновлять еще. Ну ничего, ничего, скоро будет еще хуже. Представьте, вот, я бы культуру собрал 400 человек и начал рассказывать, как стрёмно. Как стрёмно было предаться. И показывать бы начал, что у меня там проблемы какие. Что это? А потом бы удивился, что они не воспевают. Жены всегда страдают на самом деле. Тетеньки, вы страдаете? Мне даже неохота вас матаджами стала называть последними. Потому что я вижу, мы как тетеньки стали. А у тетенек все это гарпа самбала. Больше ничего их не интересует. И все вы что-то рыдаете, все плачете, все то, что вы недостойны. Я понимаю, почему вы недостойны. Какое-то другое достоинство хотите свое показать. Чему вы недостойны? Вы уже получили, вы уже... Вот Прабхупада там говорит, один человек пришел и говорит, Прабхупада, я по глупости принял обет и инициацию, и теперь я не могу следовать, я недостоин. Прабхупада возмутился, он сказал, только животное так мыслит. Только животное так может думать. Ты дал мне клятву, ты должен ей следовать всю жизнь, иначе ты животное. И Прабхупада так возмутился, и преданные не ожидали, что Прабхупада так отреагирует. И тот человек, который рассказывает, он говорит, вы думаете, Прабхупада был такой все время мягкий? Нет. Я могу вам рассказать историю, где Прабхупада, он такие вещи говорил, и так он мог сказать, что человек был полностью раздавлен, убит. Прабхупада говорил так, как есть, что ему надоедало. Так же, как вот этот хлопок и хлопковая рубашка. Он говорит, объяснял человеку, тут никак понять не можешь. Прабхупада вообще перегнулся, как схватил его за шкирку и стал его трясти, сказал: «Ты что, не можешь понять разницу между хлопком и рубашкой? И чё, голубь?» Он не ожидал, что Прабхупада разозлился на него. Что он такой тупой вообще? Это не была проблема Прабхупады. Прабхупада все-таки видел в нем, что он должен это понять, потому что иначе он пропадет. Поэтому он так. Он мог сказать: «Ну ладно, фиг с ним, не хочешь понимать нас». Но Прабхупада не делал так. Поэтому он так верил, что этот человек должен понять. Он верил в то, что он поймет. Потому что он вайшнав видит только лучшее. Поэтому он видел в нем лучшее, что он поймет. Поэтому он его ругал, хватил его за шкирятник. Другого животное, потому что он говорит, только животное не следует никаким своим обещаниям. Ты должен подняться до этих обещаний. Все сделай для того, чтобы выполнить это обещание. Не будь животным. А вы ходите, ноете, как тетки какие-то. Чем вы лучше своих родителей? Те ныли, теперь вы подтверждаете, что они правы, ваши родители. Что вы ноете? Прекратите ныть. Что с вами случилось? Какая зараза там у вас завелась? Все смотрите на меня и действуйте. Это Матаджи Ашу. Не можете так просто. Вот смотрите на меня и говорите: «Вот, вот, а кто-то ругается». Даже хотя бы так действуйте. Что такое? Вы что думаете, что мы вас не защитим, что ли, или что? Кришна вас не защитит. Что вы ныть стали? Не распространяйте это нытье, так сказать, в трех мирах. У нас другая миссия — распространять нитье. Экстатическое преданное служение. Пришли, представь, в больницу, человек сам и так подыхает от проблем. Еще раз ему тут Кришну катку принесли. Полный баллон. Называется «катить баллон». А потом удивляется, что у него оскорбительное настроение. Она и так, кстати, вся проблема. Еще тут начинает ее грузить. Не грузите друг друга этими проблемами. Наоборот, вдохновите друг друга продолжить. Наедьте, за шкирку схватитесь. Скажите: «Ты что такая дура? Как дам тебе сейчас по лбу? Ты почему не служишь Кришне? Ты пообещала гуру. Что ты как обезьяна себя ведешь без кармана?» Даже если это так, вон она здесь. Так, ничего, пусть порыдают. Женщины сидят. Чуть-чуть сразу там с этим. Ганга из берегов выходит. Ничего страшного. Как дети, надо выбрать их хорошенько, в угол поставить, надо нормально. Мороженое дать в конце сессии. Любит. Увидим колготки, если бы нормально. Если не могут понять философию. А там тоже могут купить перчатки теплые. На самом деле. Я вот смотрю, нет причин, главного, для вот этого тамаса. Нет причин. Все вы можете это сделать, все вы молоды, все вы прекрасные люди. Вы лучшие из людей. Лучшие. Это факт. Уже столько сделано. И что вы начали пугаться этих трудностей, что надо еще побольше немножко сделать? Зачем вы останавливаетесь? Вы сами себя ограничите. Я больше не могу. И все. Зачем? Можете. Я могу вам доказать, что вы можете в 1000 раз больше, в 1 000 000 раз больше. Каждый. Зачем вы себя так настраиваете? Не настраивайте так себя, не настраивайте друг друга так. Общение в том, что вы наоборот друг друга настраиваете позитивно. Даже когда говорите о негативном, вы говорите в позитивном свете. Чтобы это помогло человеку там срубить что-то там. Это разное бывает. Здесь нет врагов. И не враждуйте. Какой смысл? Вы же духовной жизнью занимаетесь. Зачем эти вражда? Какой смысл у меня враждевать? Ты на своих позициях, я на своих позициях. Встаньте на позицию Кришны. Какие позиции там у вас? Одна с одного туалета бросает какашки, другая с другого. Вот и все. Прабхупада это называл. Стоят оба в дерьме все. И ты грязняй меня. Нет, ты меня грязняй. Нет, ты грязняй. Какая разница? Оба в дерьме. Только ты по пояс, а ты по грудь. Вот какая разница между человеком, который по пояс стоит в этом деле, и по грудь? Вот вы даже не заметили, что кто-то по грудь, а кто-то по пояс. А тот, кто по пояс, он говорит, смотрите, я все равно лучше. Ну почему? Ну я же по пояс, вы еще раз никак не видите. Вот видение должно быть. Ну посмотрите, а она по грудь. Разница в этом же. Даже если вы просто втоптались, вы уже, так сказать, что и по грудь, что и втоптались. Потому что где вот наступает преданный, там лотосы. А где кто втоптался, там наступает, там и дыла. Он почему он-то ходит тут? Не втаптывайтесь в это. Зачем вам это? Подождите, я же никогда не говорю. Вот, не... Приходите, говорите. Ну поймите, мы многое делаем только тогда, когда у нас одна команда. Это сотрудничество помогает нам сделать очень много. Потому что мы друг другу доверяем, верим. Разные болезни бывают у всех. Я никого не осуждаю за то, что у кого-то какая-то слабость проявилась. Мы все в процессе. Но веру, что вы теряете, веру, что здесь ничего не получится, что у вас ничего не получится, это самое страшное. Не теряйте веру никогда. Не теряйте веру. Ни Прабхи, ни Мадхаджи. Не теряйте веру. Умножайте эту веру, пополняйте ее. Зачем вы ее теряете? Она не в кармане где-то. Когда она в кармане, вы ее потеряете. Когда она на ваших кантималах, тогда вы потеряете ее. Она в сердце должна быть. Куда сердце? Кто из вас вытащит его? Там внутри она. Не теряйте ее. Что? В чем проблема? Все идет лучшим образом на самом деле. Я вам говорю, все идет лучшим образом. Но у вас такой вид, что это нам сложно понять. Может быть, просто я стал часто уезжать и перестал вот так вот разговаривать, по 5 часов, то есть, объяснять, рассказывать, наезжать. Может, из-за этого вы потерялись? Но суть-то в том, чтобы вы это прочувствовали. Вы прочувствуете это? Все это работает. У нас есть желание, все работает. Нет желания, но оно будет работать. Как Джайапатака Махарадж говорит. Вот многие говорят, что это не работает. Я могу сказать, почему не работает. Все скажут, ну скажите, потому что вы этого не делаете. А я говорю, ну что, это ответ, что ли? Он говорит, да это все, это факт. У вас этого нет, потому что вы этого не делаете. И это у вас не работает, потому что вы этого не делаете. Вот и все. Потому что сам метод и способ идеальный. Он говорит, только вы его применяете, он тут же будет работать. Чем идеальнее вы применяете этот способ, тем идеальнее у вас все получается. Просто зачем вы это не делаете? Сделайте это, прошу вас. Делайте это. Никаких тут каких-то рубежей. Даже если кто-то еще на одну книжку стал больше распространять и стабильнее, потом еще на одну книжку, это уже счастье. Для меня это счастье. Потому что это показывает, что у вас есть вера в то, что процесс можно улучшить. А его можно улучшить. Потому что вы очень привязаны к результатам своей деятельности. Отсюда и результаты так все время. Надо просто исполнять свой долг с желанием удовлетворить просто грех. Я, конечно, делаю это просто для этого удовлетворения. Не важно, сколько там, 3 человека придет, или 103, или 303. Я буду проповедовать, и буду так же проповедовать любому одному человеку. Так же серьезно и так же с желанием. Потому что я знаю, что ты раз привел этого человека, это уже необычная личность. Я должен к нему подойти как к необычной личности. С полной убежденностью и верой, что он такой хороший, увидеть все самое лучшее в нем и дать ему это. Иначе как? Взять и зацепиться за недостатки людей. Всех тогда выиграть, да? Всех до одного на самом деле. Если бы не было ни одного вайшнава здесь, надо было всех выгнать уже, потому что все недостойны на самом деле. Поднимите, кто достоин преданного служения. Вот видите, мы все недостойны. Но Прабхупада говорит, какие счастливцы, они получили это. Будьте счастливы, это яги, Кришна говорит. Я создал это жертвоприношение, и будьте счастливы. Вот оно истинное счастье. Я дал вам эту санкиртану яги, и будьте счастливы. Повторяйте Харе Кришна, и будьте счастливы. Chant Харе Кришна and be happy, Прабхупада сказал. Что, на Урал? Ничего, несчастный. Долги эти, так тетку влюбился, там чуть не посадили. тут ничего, никаких проблем не уходит. А почему не уходит? Потому что ягью не совершаю. Прекратили жертвоприношение. Опа, и все сразу поперло. Также в нашем сердце Прабхупада говорит, разверните алтарь своего сердца. Он пишет Бхагавад Гите. Разверните алтарь своего сердца. В сердце постоянно это должно происходить. Поклонение. И сердце как он поднимается в ум. Человек в уме все время поклоняется Кришне. О мой Господь, я склоняюсь с любовью и преданностью к твоим лотосам и стопам, хотя только у них прибежище. Прошу тебя, я отдал тебе все свое сердце, забери всю мою жизнь. И даже когда я буду отнекиваться, знать, что я отдал, это просто я делаю из эгоизма. Не слушай никогда всех. Пожалуйста, забери мою жизнь полностью, целиком. Человек так молит. Возьми меня целиком, со всеми моими потрохами. И никогда не слушай, что я буду говорить. Нет, нет. Знаешь, что все это вру. Пожалуйста, делай. Делай из меня, что ты хочешь. Пожалуйста, направляй меня. Потому что я хочу это делать. Я тебе буду доказывать, что я хочу это делать. Мне очень тяжело. Пожалуйста, помоги мне. Преданный так молится обычно. Обычный. Обычный маленький преданный. И какой-то там чистый. Но обычный преданный. Человек, который желает стать преданным. Он понял, что надо себя отдать Кришне. Но он все время говорит, Кришна, забери меня, пожалуйста. Возьми меня целиком. Неважно, куда я пойду, там, на Голоку или куда. Самое главное, возьми меня целиком. Задействуй меня полностью. Я такой негодяй, на самом деле. Я все время спекулирую, все время выкручиваю. Все время манатки собираю. Отбери у меня манатки, чтобы я ничего не собирал. Если надо, руки мне оторви, чтобы я вообще ничего не собирал. А чтобы я не ушел, ноги мне надо перекати меня комбайном, ноги тогда. Вообще куда вы? Уползу. Тогда буду ползать мне. Но чтобы я остался в кругу преданных. Прошу тебя, сделай так. Я такой тупой. Вот сейчас, пока я это понимаю, вот я тебе все это отдаю. Как говоришь? Так или нет? Тогда Кришна, если это вы на самом деле так понимаете, если ваше сердце на самом деле, он был на сердце. Успокойся, я вижу, я верю. Давай, начнем нашу садхану. Успокойся, я верю, я вижу, что ты искренен. Не беспокойся, я тебя защитил. Ты предался, все. Теперь я начну тебя избавлять от всех твоих греховных поступков. Ты сыграл это сарват харман паритиджа. Теперь я начну убирать все твои проблемы. Только просто надейся на меня все время, полагайся только на меня. И действуй только под моим руководством. И все я уберу. Через мое представление. И все я постепенно уберу. Молодец, предался, ты понял. Никуда не бегай от меня. Что бы я тебе не показал, какие страшные картины бы я тебе не показал, не бегай никуда. Что все это я делаю для твоего блага. И все? А ты Филипп, что-то вкус пропал, что-то не пойму, нужно, зачем мне это все нужно? Не убивайте меня, пожалуйста, а то я вас убью всех. Сам. Не убивайте меня. Мы же пришли в этот мир со словами, о Господь, мы будем тебе поклоняться всю жизнь. Но забыли бы о своем обещании. Мы же говорили, Бхагавад Гита написано как-то. Как он там называется? Вот этот брелок. Это называется гомункулус, на самом деле. Когда мы были гомункулусами, мы там говорили, о, мы будем тебе поклоняться, вытащи нас отсюда. От себя. Как скорпионы. Потом, зачем нам это надо? Мы что-то уже даже не понимаем, зачем нам это надо. Но когда нож нам в горло поставили, нам надо было это. Вот тогда надо. Хорошо, будет нож в горло. Чем дело? Будет много проблем. Пойдете, машина собьет, ногу сломаете, вы так, больницы будете вязать, будет гангрена у вас. Вы поймете это. Гангрена, гангрена, ему отрежут ноги, песни помню. Ты же все так здесь устроил материально. Не хочешь так понимать, но все равно поймешь, все равно разочаруешься, все равно поймешь. Поймешь? Ты все поймешь. Ты все увидишь сам. Уже сейчас ты на себя смотришь и думаешь, боже мой, как я докатился до этого. Почему? Как так получилось, что я тут оказался здесь? Как я мог не слушать? Что за бред у меня в голове был там? Даже сейчас ты сокрушаешься, думаешь, боже мой, как же так получилось, что я попал вот в это тело, Еще с такими причиндалами. Чем я занимался, что у меня такие привязанности? О, боже мой, кошмар. Я же полностью тогда не хочу тебе служить. Что такое, боже мой? Как так произошло? Я знаю, что ты есть и что я должен тебе служить, но я вообще не имею никакого вкуса. И еще думаю, зачем мне это надо? Представьте, идиотизм в голове. А может, это все не надо? Как в том анекдоте. Понравились возле колонки, моют лица все в крови. Он говорит, а боярка, он говорит, что, не надо было нам так делать. То есть дрались, друг друга избили, а потом говорит, ну не надо было нам так делать. А он говорит, ну конечно. Сразу мир. Он тут со стороны смотрит, ну что же сумасшествие. Но если вы хотите, чтобы так потом вы это осознали, что не надо было так делать, ну давайте. Андрюх, ты же сначала просто не надо было мне так делать. Так? Дальше говорит, ну вы не. Потому что все смеются, пока все хорошо. Пока все вроде нормально, все смеются, потому что ты еще позволяет. Он говорит, видишь, слушай внимательно. Я буду говорить через. Успокойся. И делай так. Вот иногда приходят вот, Прабху или Матаджи и говорят, ой, мы уже не понимаем, зачем это делать, вкуса нету, вообще ничего нету. Как, вы не понимаете этого? Вы правда этого не понимаете? Или вы делаете вид, что вы этого не понимаете, потому что неохота это понимать, потому что это тяжело понимать, потому что там вдруг еще преданность появится, вкус вдруг исчезнет, вдруг ничего не надо будет, ой, как же жить так? А? Вы же все прекрасно понимаете. Другое дело, что немедленных результатов хочется получить. Сразу. Экстаз, волосы дыбом, пена изо рта, гр-гр. И через эту, через теме раз убежал. И всем язык еще показывает, что с теми улажками. Вот так вот. Нам кажется, что ты такой же остаешься, когда с теми не выходишь. Вы что там, играете уже в сломанный телефон, что ли? Сегодня 13:00. Газ. Душа. Передай. Покупатель, передай Манджаре. Манджаре, передай. Вы что там делаете? Проблемы решаются. Чего там? Заткнись, да говорит. Вот сядь смирно. Решили уже? Да. Порешили. Ну не сети ее. Там что-то засчитали, туда мат одна еще будет. Ну что, поволакивай. Ну ничего, все нормально. Ну, люди разобрались. Она очень сильно дышала. Какой-то фильм был там про тюрьму. Он говорит, вы что с ним сделали? А он говорит, он храпел. Убили, он храпел. Человек за то, что храпел. И для них нормально. Он говорит, а что он храпел-то? У них у всех такой менталитет. Он говорит, так он же храпел так. Мы как перевезли, он всех в одном из них. Он говорит, как вы это сделали? Вы почему ему не поговорили? А они так, а что там? Он же храпел. Страшно в таком обществе быть, где вот так вот люди рассуждают. Кого-то раз и вытянуть потихоньку. Ну, просто храпел. Поэтому с Матаджи, когда я уезжаю, будьте очень внимательны, это как с ребятишками. Масан, как с ребятишками. У вас нет такого отцовского. Поэтому у них начинает брожение, шатание в голову. Себя она, видимо, ощущает незащищенным. Вера, нет встречи ничего. Они остаются как-то голые. Дальше они там, ну, все нормально, они ездят туда-туда. А кто в храме остается? Погрузитесь в служение. И помогайте мне тоже. Вы нам воруете деньги, все это деньги. А где Марина Андреевна? Не должна посылать. Да, почитай. Не должна посылать. Прям должна. Ну, в это время даже. Подбирание любишь так? Ну, конечно, без всякого. Ну, а ты любишь тоже? Еще покушать. Ты будешь кушать еще? Да. Хорошо кушать. Люди всегда должны любить, когда хорошо кушают. Скоро выходить не буду. Раньше хоть подпрыгивала она, теперь же все как на цыпочках туда достает. Гравитация получилась. Опять видим, мы много пожертвований собирать, богатеет. Есть-то богатеет. А мне нравится Марина. Показывает, что да, поработает, все работает. Сад работает. Да, по крайней мере, так сказать, глядя на нее, другие предаются. Маринка здесь, ты что? Чилёк, пойду на шофера пойдешь сейчас. На шофера пойдешь сейчас? На шофера пойдешь, как сам? Вот, потом два года послужишь, потом... Силы из дня меня толкают на это приятное служение. Я же вам говорю, источник вечного наслаждения. Детский будет наслаждение. Вечно. Добавить нам. А что там, блин, потом будет опять проблема. Разлюбит, там то, все. А тут, представь, никогда не разлюбит, все будет хорошо. Вечно. Мы все думаем, вечные проблемы будут. Источник вечного проблемы. Нет, будет хорошо, на самом деле. Будет нормально, все будет хорошо. Будет хорошо. Бал умер. Как один человек говорил, сложно было понять Христа, видя его распятого на кресте. Что он удовлетворен? Материальный взгляд на вещи. Что вы все время смотрите на часы? Может, и часы убрать оттуда? И там где-нибудь повесить? Вы сейчас время наблюдаете? Ну давайте, начните. Все, все, говори. Просто проблема в том, что разбирать это все другое, еще беспокоиться. Ну давай, давай начинай. Что? В чем проблема? Жикуль, ты беспокоишься? Не беспокоишься. Ну это она опять так просто тебе говорит. Она обычно любит. Так, говорит, ну просто, без всякого. Нет, она не хотела ничего тебя сейчас задеть. Очень объективно просто вспомнила, что ты очень беспокоишься. А для Рани тоже так иногда. Просто Ришикуля вертится у нее в голове. Какая-то такая. Если кто беспокоится, то Ришикуля. Давайте делайте. Все должно идти. Отлично. Я понимаю, что сложно, когда кто-то один берет на себя служение, следить за 10, 20, 30, 40, 50 человеками. Очень тяжело. Надо сохранять все-таки, постараться сохранять объективность, чтобы это не вышло просто в личные симпатии типа. Объективность сохранять. То есть смотреть глазами, как что-то приятное. Ну вы же женщин-то знаете, да? Такие коварные. Сейчас вот идет какой-то фильм там, какие-то Холливуд там какая-то Розалина там, а они такие вообще там. Ну-ка, Наташка, что там идет? Ты как события там? Да ладно, что ты? Громче. Есть телевизор дома? И не смотришь вот это? Трилогию. Смотри, там ничего интересного. Там такие они коварные, все-таки. Так они друг друга подкалывают, так друг друга, такие козни. Жизнь прям посвящают им. Как козни какие-то. Но преданные же не такие. Попки, правда, тоже иногда посвящают козни только. С правками легче разобраться. Есть вопросы? Это я вас готовлю еще раз на расставание. Любовь в разлуке. Есть вопросы? Что, санкертанщики уедут, храм опять останется из одних махатм, из одних стойких стрельниц. Если не лепо, если при народе. Он счастливый пришел за сюда. Есть билет? Привет, сестре, привет. Привет. Больше нравится это. Шарик можно прижать. Как у тебя дела? Ноги как? Лучше? Или да, возвращается все? Возвращается все. А кто занимался ГУПП? Кабухи? То есть вроде по улучшению было, потом опять не было. Че? Завтра ты мне напомни, как уже. У тебя все нормально? Я вижу. Сейчас, наверное, манджари у нас в этом. В ауте. Ира, у тебя все порядок? Я прав. Я хочу сказать, Матвей, вы можете приходить туда, какие-то, если есть такие разговоры, которые надо так сокровенно. Можете дать мне материал к лекции. Я люблю, когда вы мне тему подбрасываете. Ну, приходите и говорите, что страшный же прям. Страшный тайну какой-то не поверите. Себе о том, что вы падший. Если вы хотите поверить, что вы бесполезны, то я люблю это слушать. Какие вы падшие, какие вы бесполезные. Мне это веселит. Рабхи тоже может прийти пообщаться, полежать рядом. Можно вместе полежать, поесть приходить. В последнее время такое. Трансцендентная варварда у нас появилась. Группировка. Продолжение только начало какого-то пути. А у вас уже так, такое настроение, такой ветеран. Ветеран Хари Кришна. Представьте, у Прабхупады начало пути только в 70 лет началось. То есть служение надо начиналось только в 70 лет. Всю жизнь готово. Мы сейчас готовимся, еще на самом деле началось даже служение. Мы только готовимся. Все, что мы делаем, это тренировка. Как должно быть? Серьезно, время? Правда? Ну я не шучу. Что сидит спать? Что я все равно на кухню идти лучше здесь быть. Руха, тарелок. Мы сегодня сразу собрались. Я хотел, чтобы мы все вместе с вами собрались. И обсудили вопрос о санкиртане распространения книг, и без этого мы распространяем. Сейчас, потому что марафон начинается, мы читаем. С какого дня? Чуть не наступаешь, чтобы можно было доехать до места, а укрепиться на чем-то. Первое, что я хотел бы вас спросить. Мы вчера обсуждали вопрос, позавчера и вчера, вопрос отказа от книг. Ну, те, кто подписывает. Как бы такая проблема была, что вопросы, люди отказываются от книг, пока они, допустим, они подписали, но потом прошло какое-то время, там неделя, две, и они вдруг отказываются от книг. Что делать в таких случаях? Нужно сразу знать о том, что кто-то откажется. Точно так же, как Прабхупада говорит, кто-то, если он начинает строить государство, то он строит тюрьму заранее. Еще не было преступления, еще не было преступников. Но тюрьма уже должна быть построена, потому что наверняка найдутся те, кто откажется действовать в каком-то правильном закусе. Также и мы должны быть готовы к тому, что кто-то откажется от книг, кто-то откажется там повторения Хари Кришна там или еще чего. Это должно быть сразу здесь. Поэтому мы уже обсуждали эту тему, что если кто-то проповедует, он должен заранее стараться максимально погасить какие-то побочные эффекты. Это как вот, допустим, человеку. Если я хочу, чтобы кто-то на киртане пел джапу, то я начинаю рассказывать. Вот предсказано в Куране, что тот, кто наиболее греховен будет в Кали-югу, то он даже не сможет повторять Хари Кришну. Его язык. И люди, так сказать, они сразу начинают проверять. И вот есть еще там что-то предсказание такое, что кто не сможет совместно воспевать, он будет стесняться там, стыдиться вот этого совместного воспевания. Это будет показывать о том, что он очень похотлив там туда-сюда. Потом он опять вот люди поют. Потому что никто не хочет быть похотливым в своих глазах, в глазах тем более окружающей среды. Это так, на самом деле я не обманываю. Это есть, на самом деле это сами есть. Кали Упанишады там прямо описано, что наиболее греховные живые существа даже не смогут слушать. Не только повторять там где-то вместе с вами, они даже слушать не смогут. И они будут отказываться от просады, там все. Это наиболее падшие живые существа. То есть очень греховные, склонные к греховным живым существам, особо склонные. Поэтому эти, если мы знаем какие-то выводы священных писаний, выводы ачарьи, то эта проповедь на самом деле может погасить какие-то непредвиденные нами обстоятельства. Но мы должны их предвидеть. И точно так же, как человек, который книги распространяет, и вот там, допустим, люди подписались, нужно в проповедь сразу сказать. Вот. Когда люди послушают лекции, они очень сильно вдохновляются. Но я понимаю, что через неделю их так начнут атаковать, когда они начнут рассказывать кому-то, поскольку они не могут квалифицированно это рассказать. Они будут на эмоциях это рассказывать, поэтому будут допускать тысячу ошибок, погрешностей, неточностей, неправильностей. И тем самым вызовут агрессивность у тех, кому они будут говорить. И те, кто это будет слушать, они начнут обрушить на них свой шквал. Антипроповеди. И эти люди будут полностью побеждены их доводами и разочарованы. Поэтому сразу приходится говорить, что вот вас постараются переубедить, там, все такое. То есть заранее их настраиваешь на то, что так будет происходить. Также и с теми, кому мы книги распространяем, можно говорить об этом тоже. Заранее предупреждая их, что найдутся такие глупцы, которые постараются вам сказать, да ну эти книги ерундовые, там, туда-сюда. Сказать, что это предназначено для людей наиболее чистого сердца. И когда в сердце есть хоть немного скверно, то через некоторое время человек начинает говорить, что мне книги не нужны, и там сначала даже запишет. Это в какой-то мере тоже погасит какой-то процент отказчиков. Обязательно. Прабхупада в своих книгах это сделал. Он пишет, что книги предназначены только для чистых личностей. Все такое. И поскольку все души и все хотят быть чистыми такими, собственные глаза хотят, то это в свою очередь тоже срабатывало. Когда Прабхупада прославлял даже тех людей, которые берут эти книги. Говорит, вы необычный. Тот, кто берет эти книги, тот необычная личность. А тот, кто отказывается, он простой, примитивный материалист. Это тоже срабатывает на людей. Они хотят быть необычными. Все мы необычные, мы хотим быть необычными. Поэтому это тоже должно, эти критерии должны использоваться. Тогда и вы будете еще планировать тот момент, что вы сможете заранее обдумать, если будут отказчики, как сделать, как книги забрать у них. Вы должны обдумать, как если отказчики будут платежки не выплачивать, или, допустим, подписали и никто не выплачивает. Им нужно обдумать, вы должны заключать более крепкие договора с этими людьми. Более серьезные отношения, а не так, как вот у нас получилось в Якутии. И там сейчас минут на 15 миллионов разграбили. Только потому, что там было устно все договорено, так не охранялось там. Ну, то есть это большой риск. Кришна, он иногда нас наказывает, потому что он очень безалаберно относится к его вещам. Все это принадлежит Кришне. И если мы так безалаберно будем относиться к этому, то мы будем пожинать плоды. То есть Кришна отнимет у нас эти миссии. Я уже вижу, как у многих санкиртанщиков Кришна отнимает вкус, отнимает преданность, отнимает. Он забирает, потому что они не хотят правильно быть. И поэтому это следствие это тамас, они погружаются в тамас. Я уже вижу. Это очень опасно было. Поймите, не я у вас отбираю, я не Кришна. Если у вас вкус исчезает, причина в вас сами. Брахма в начале нашей сампрадаи, он говорит, если что-то не так, ищи причины все в себе. И не вовне где-то, а не в себе. Любая форма неудовлетворенности исходит изнутри, из нас. Это отсутствие сознания Кришны. Как Бхактивапана Махараджа, все проблемы от недостатка сознания Кришны, это факт. Нашего недостатка, от нашего недостатка сознания Кришны. И то, что у кого-то ее недостает, у нас недостает, поэтому столько проблем у нас. Потому что по мере развития сознания Кришны проблемы исчезают. Наоборот, проблемы исчезают. Не такие внешние, внутренние проблемы. То есть ты видишь это в связи с Кришной, проблемы, и ты воспринимаешь их как милость. А когда кругом милость, как можно быть неудовлетворенным? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати даже видел милость в критике, когда его критиковали. Он говорил, о Боже мой, как Кришна. И он хотел, чтобы его критиковали, потому что он видел в этом связь с Кришной, что Кришна оттачивает его проповедь, он следит за ним через этих людей, контролирует его. И он говорил, о, значит, Кришна обо мне думает, раз так происходит. И он был счастлив от этого, он все время старался работать над собой. Он испытывал удовлетворение от этого положения, что его критикуют и рубят его ложное. Ну кто это? Кто это? Это недовлетворение, потому что у нас нет духовных целей. Нет. Или они есть, но они очень такие размытые, аморфные. И у нас такое представление о легкой достижимости в процессе любви Кришны, легко достижимо. Вы не думайте, что если я, допустим, говорю вот так-то, так, то для меня это легкий путь. Или для кого-то. Какой-нибудь гуру приезжает и начинает там говорить об экстазе, мы думаем, о, вот какой он достиг он. Этот путь очень длинный. Вы не думаете, что если я, допустим, говорю вот так-то, так, то для меня это легкий путь. Или для кого-то. Какой-нибудь гуру приезжает и начинает там говорить об экстазе, мы думаем, о, вот какой он достиг он. Этот путь очень имеет длинные шипы. На самом деле тот, кто думает, что идут по лепесткам роз, на самом деле идут по стеклу битому. Эти лепестки роз, они обжигают эти стопы. Или как по углям эти. Но полубоги видят это как розы. Знаете, вот есть разное видение.